когда-то я не был христианином. Когда-то я жил по своему произволу и был рабом греха. И впервые я услышал слово о Боге 10 лет назад. До этого в моем понимании было такое, что Бог — это какая-то сила необыкновенная. Бог — это что-то там где-то в церкви, где-то там в куполах. И с Богом связаны, значит, какие-то там монахи, значит, попы в черных одеждах. Это какие-то иконы, значит, свечи, запах ладана. Ну, в общем, это, значит, пьяные люди на Пасху, это пьяные люди на Рождество, это елка, ну, в общем, какие-то такие праздники. Вот это все мое было представление, которое я имел о Боге. И я никогда не задумывался над этим. Но вдруг однажды мой друг детства, с которым мы не виделись очень долгое время, у нас произошла замечательная встреча. Так получилось, что незадолго до этого он узнал о Боге реальном, действующим в жизни человека. Он был наркоман, и он дошел до того, что он хотел покончить жизнь самоубийством. Он хотел расстаться с этой жизнью, он закрылся в гараже, он сел в машину, открыл окна, завел автомобиль и сказал: «Богу, Бог, если ты есть, забери мою душу, потому что я не могу так больше жить». И он лег на заднее сиденье и заснул. Так получилось, что автомобилем что-то произошло. Трижды этот автомобиль, он глох, и он заводил его постоянно, просыпался, опять заводил, и в конце концов он очнулся уже под машиной. И он говорит, что уже был очень сильно отравлен, но остался чудом жив, потому что внизу в воротах была щель, через которую поступал свежий воздух. И он выполз из этого гаража и говорит: вдруг у меня появилась надежда. Не все потеряно. Бог не дал мне умереть. Значит, есть надежда. И вот люди пригласили его ремонтировать автомобиль на дом. Он хороший автослесарь, в то время работал на станции ВАЗ. И эти люди оказались верующие. Они говорили ему о Боге, говорили о Божьей любви, говорили о свободе в Иисусе Христе. Они пригласили его в собрание. И так получилось, что через некоторое время он пригласил Иисуса Христа в свое сердце, в свою жизнь. Он стал верующим, получил полную свободу от наркотиков, от всякой зависимости. И вот когда я с ним встретился, он был в таком состоянии необыкновенном. Он говорил мне: «Андрей, Бог есть!» Он рассказал мне свое свидетельство. И меня это, честно говоря, очень сильно коснулось. Потому что для меня было просто откровением, что есть Бог, который сотворил небо и землю. Есть Бог, которому не безразлична моя жизнь. Есть Бог, который не смотрит на меня, как на козявку, как на букашку. Есть Бог, который не просто там где-то там свысока смотрит на всех, и все люди в общей массе, знаешь, вот. В общей массе легко затеряться. Нет, Бог лично тебя видит. Он видел лично меня, и для меня это было очень сильно. И мы ехали со своим другом. У меня был такой друг, кум мой, Коля. Он был страшный, как Фантомас. У него был полный рот золотых, он рыжий такой был. Вот. И мы ехали с ним в машине. Я говорю: «Коля, Бог есть, представляешь? Реальный Бог. Вот он Саню спас. Саня был наркоманом, хотел умереть. Бог его спас. Теперь он христианин, он уже не наркоман». И знаете, этот друг, он такой, он как пожарник, он тушил этот огонь, который во мне. Он говорит: «Да ладно, ты же тоже христианин, ну ты же крещенный». «Ну, крещенный. А крестик носишь?» «Ношу, ничего себе. У меня в каждой машине икона была, и перстень с Божьей Матерью, с младенцем, и крестик, значит, и святые помощи под подушкой, и мама зашила, значит, какую-то штуку, значит, мне в одежду, чтобы меня Бог хранил. Я Отче наш наизусть знал. В церковь ходил, давал деньги бабушкам, покупал самые толстые свечки. Ну, в общем, был истинно православным, я себя считал верующим человеком». Он говорит: «Ты же верующий». Ну, думаю, да, действительно, я же верующий. Ну, ладно, значит, я не наркоман, мне это не надо. И где-то еще 3 года после этого я жил своей жизнью. И 3 года, вы знаете, вот это Слово Божье, оно как семя было брошено в мое сердце. И оно, происходил там рост. Я этого не замечал, но я все глубже и глубже опускался вот в это зло, в тьму этого мира. Вот, потому что в то время я был среди донецкой братвы, я работал в бригаде, значит, это была бандитская группировка. Это было начало 90-х годов, конец 80-х, когда пришло кооперативное движение, вот, когда вдруг все узнали в бывшем Советском Союзе, что мафия появилась, значит, в России. Раньше ее не было в Советском Союзе, а сейчас вдруг появилась. Раньше не было наркоманов, а сейчас вдруг появились. Вот, перестройка вот такую беду принесла. Но все это было и раньше, просто об этом никто не говорил. И вот, живя такой жизнью, которая была наполнена злом, которая была наполнена всякой нечистотой, я был женат, у меня был уже сын, и моя жена, она очень много тоже страдала. Хотя мы были полностью обеспечены материально, у нас не было проблем в финансах, у нас не было проблем в том, чтобы одеться, кушать или какая-то нужда. Вот. Но чем больше у нас было, тем дальше мы становились друг от друга. Знаешь, иногда человек думает, что деньги, они приносят покой, они приносят счастье. Ты знаешь, деньги – это будет то, что будет разделять тебя. То, что будет вносить раскол в твою семью. Этот бизнес, какие-то дела. Человек становится рабом этого. И вот этот кризис, он наступил и в моей семье. Моя жена очень сильно заболела на нервной почве, потому что были такие моменты, когда я приезжал домой ночью, брал оружие и уезжал на несколько дней, и ничего ей не сообщал. Она переживала, волновалась. Был один момент, когда меня захватили 15 человек, там, ребят, на частном ресторане, и она ехала с моими друзьями меня выручать. И были разные моменты в жизни, очень тяжелые и очень неприятные. И мне не нравится вспоминать об этом, потому что я живу сейчас другой жизнью, и мое сердце уже не то, какое оно было тогда. Но я просто хочу рассказать это для вас как свидетельство того, что есть Бог, который хочет изменить жизнь человека, который хочет изменить твое сердце, который видит тебя, который слышит тебя, который знает то, что ты думаешь, который знает то, в чем ты боишься признаться сам себе. Он видит тебя такой, какой ты есть на самом деле. Знаешь, человек может быть, как выглядеть. Он может выглядеть каким-то образом, он может иметь какой-то имидж, разговаривать каким-то образом, как-то вести себя. И очень сложно определить действительно, кто он есть внутри. Но Бог знает, какой ты внутри. Бог знает все о тебе. И вот наступил такой момент в жизни, когда просто уже мне надоело. Мне надоело жить той жизнью, которой я жил, но я не знал, как мне жить дальше. Это был такой кризис, депрессия просто. Мне не хотелось уже ничем заниматься. Мне не хотелось никуда ездить. Уже меня арестовывали. И в Волгограде я уже стоял на учете, потому что сам начальник криминального отдела, он арестовывал нас во время одного дела. И были у меня друзья такие, вот, которым я сначала доверял, которыми были такие прекрасные отношения. Вот. Но потом я увидел, что в этой жизни оказывается все обман. Обычно кто тебя подставляет, это твой самый ближний друг. Твоя ближняя подруга, тот, на которого ты надеялся, на которого ты полагался, вдруг ты видишь предательство. Ты видишь фальшивые улыбки, ты видишь неискренность. Человек, который улыбается тебе и дает руку, и жмет тебе. И ты знаешь, что он бил бы тебя этой рукой, но он это не делает, потому что боится тебя сегодня. Лицемерие, неискренность, предательство. Это все то, что вот в этом мире люди взяли и... эту библейскую истину, возлюби ближнего твоего, как самого себя, и перевернули такой, знаете, мирской пословицей, кинь ближнего твоего, или ближний твой кинет тебя, да? Вы слышали такую пословицу? Обмани ближнего твоего, потому что ближний твой обязательно обманет тебя. И вот этот обман и ложь, это распространено очень сильно. Я видел предательство друзей, я видел лицемерие, я просто устал от этого, я не знал, как мне изменить мою жизнь. И вот один случай, он просто как бы стал детонатором в перемене моей жизни. Это было 7 лет назад, на день космонавтики. Я помню этот день, как сейчас. Рано утром, где-то в 5 часу утра, раздался звонок в мою дверь. И когда я открыл, там стоял мой товарищ, у него была сильно разбита голова, он был избит. И он мне сказал: Андрей, уходи из дома. Я говорю: что случилось? Он говорит: сейчас две машины едут к тебе домой, вооруженных ребят. Я говорю: что произошло? И он мне рассказал, что в тот вечер в частном ресторане «Кума», это было в Донецкой области, отмечали день рождения одному хвосту блатному. И съехались там, братва, значит, съехалась с разных городов. Вот, и пришли люди туда, чтобы убить одного парня. И они спросили там, кто здесь панач. И мой друг один, Валера по кличке Родинский, он был боксер, тяжеловес, 2,10 ростом, очень дерзкий такой, он был очень сильный. Был авторитетный такой, его уважали, вот. И он встал такой пьяненький немножечко и смелый, он говорит: ну я, а что? Хотя это был не он. А люди, которые приехали туда, они не приехали совсем разговаривать. Этот парень, он достал обрез из двух столов, выстрелил ему в упор, в живот. Он разнес ему живот, они начали стрелять, ребят там начали бить прутами, в общем, была большая суматоха. Но до этого у нас была серьезная война между группировками, потому что началась дележка территорий, понятий и все остальное. И вот в суматохе кто-то сказал, что это приезжал Андрей, значит, что это был я, что там были люди со мной. И ребята собрались ехать ко мне. Этот Андрей, он прибежал, он предупредил меня. Я отправил его домой. И я знал, что мне некуда бежать. В такой момент никто не помогает. И я пришел, я лег на кровать. И дрожал. А ты когда-нибудь дрожал? Да, это нормально. Меня просто как будто тряхануло. Это было такое вот озноб, знаешь, когда нервы напряжены. И моя жена спросила, в чем дело? Я говорю, ничего, просто я замерз. И я лежал, и я вдруг начал молиться про себя. Я начал молиться «Отче наш», потому что я не знал, как молиться по-другому. Я не умел по-другому молиться. Я молился про себя и повторял эту молитву. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». И я повторял эту молитву раз за разом, постоянно. Я повторял ее в своем уме. И я понимал, что я обращаюсь к Богу. Я просил Его, чтобы Бог помог мне. И я не помню, как я заснул, но я помню, что я проснулся, светило солнце. Наступил следующий день, и я понял, что никто не приехал. Я понял, что я жив, моя семья жива. И я знал, что если эти парни приедут, что не поможет двойная дверь, не помогут соседи, не поможет ничего. И вот целый день я просидел дома, а на следующий день я поехал в больницу. Я приехал в больницу, там, где лежал этот Валера Родинский в реанимации. Вот лежали эти ребята в реанимации. И там братва, значит, была, охраняли. И смотрели на меня все волком. И мне пришлось потратить время и силы, чтобы разобраться. И когда все вроде бы уладилось, все вроде бы стало на свои места, но опять, ну живи, все нормально. Ты знаешь, я уже не мог действительно жить. Я понял, что это Бог тогда ответил мне в ту ночь. Потому что я узнал, что не доезжая за полквартала до моего дома, этих парней остановил отряд ОМОНа. И я реально знал, что это Бог, который ответил на мою молитву. Потому что я еще помню до этого один случай, очень сильный. Когда мы выезжали с моим другом с авторынка на автомобиле без документов, и там была такая узкая дорога, и милиция стояла и останавливала каждую машину. И я сказал этому другу своему, Валере, я сказал, Валера, смотри, нас сейчас не остановят. И я начинаю молиться, знаете, святой такой, начинает молиться, «Отче наш», включаю первую передачу, «Сущий на небесах», включаю вторую, и еду и молюсь, «Отче наш», передо мной машину останавливает, я приезжаю, за мной машину останавливает, Валера хватает меня за плечо и говорит, «Научи меня этой молитве». Ты понимаешь, Бог тогда говорил мне, что Он есть. Это не потому, что, знаешь, Бог благоволил ко мне, Бог благоволит к тебе, когда ты в тяжелую минуту, в трудную обращаешься к Нему. Бог говорит тебе, что я есть. Я реально существую. Я реально слышу тебя. Я вижу тебя на всяком месте, где бы ты ни находился. Бог желает, чтобы ты отдал свою жизнь Ему. Я не понимал этого, как это сделать. И я помню, что однажды, вот после этого случая, когда Бог сохранил мою жизнь ту ночь, где-то через пару недель, я со своей женой, с ребенком поехали в другой город, где жили мои родители, где жили родители Саши, который впервые засвидетельствовал мне о Боге. Кстати, этот Саша, он сейчас играет на синтезаторе в этой группе. И Саша тогда уже, он был в Маранафе, он уже тогда служил Богу. Моя жена говорит, куда ты вдруг едешь? Потому что я резко повернул вправо, в обратную сторону от дома моих родителей. Я сказал, я еду сейчас к Саше. Она говорит, ну Саша же в Питере, он там в группе, в Маранафе. Но у меня была надежда, я сказал, вдруг он дома, вдруг он приехал. Я очень хотел поговорить с ним. И когда мы приехали, на счастье, это была Божья милость, он оказался дома. И он в гараже ремонтировал машину. Я имел такую беседу с ним. Я рассказал ему о том, что произошло в моей жизни за последнее время. Я сказал ему, Саня, я не знаю, как мне дальше жить. И он тогда сказал такую фразу, и это очень серьезная фраза. Он сказал, тебе никто не может помочь на этой земле. Только Бог. Я спросил, что я должен сделать? Он мне сказал, ты должен покаяться. И в эту ночь, было где-то около часа ночи, мы сели в машину, я, моя жена, Саша, мы поехали в молитвенный дом. Саша разбудил пастора, который жил напротив. Он говорит: Миша, давай быстрее, там мафия приехала каяться. И этот Миша, он открыл молитвенный дом, мы вошли туда. И я до сих пор помню то место, где я впервые склонил колени перед Богом. Oh.